таком же точно положении находимся и мы. Мы живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности. И воздух, атмосферу, зовем небом, в уверенности, что в этом небе движутся звезды. А все от того, что по слабости своей и медлительности мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха, атмосферы. Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края, или же сделался крылатым, и взлетел ввысь, то словно рыбы здесь у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю. А наша земля и ее камни и все наши местности, будучи при таком взгляде лишь впадинами и задворками мира, размыты и изъедены, точно морские утесы, разъеденные солью. Ничто достойное внимания в этом море, где мы, как рыбы, не родится. Ничто, можно сказать, не достигает совершенства. А где и есть земля, почва, там лишь, с точки зрения высших миров, растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь, одним словом, здесь нет решительно ничего, что можно было бы сравнить с красотами тех небесных мест. И еще куда больше отличается, видимо, тот надземный мир от нашего. Если только уместно сейчас пересказывать миф, стоило бы послушать Симмий, каково то, что находится на той земле, под самыми небесами. «Ну, конечно, — Сократ отвечал Симмий, — мы были бы рады услышать этот миф. Прекрасная небесная страна. Итак, друг, — начал Сократ, — рассказывают, прежде всего, что та небесная земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи и пестро расписанный разными цветами. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов, но там вся земля играет такими красками, и даже куда более яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая, белее снега и алебастра. И остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом, и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены по-своему и ярко блещут пестротою красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным. Вот какова она. И подобные ей самой вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды и горы, сложены по ее подобию. И камни, они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их обломки – это те самые камешки, которые так ценим мы здесь, наши сердолики и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода, а там любой камень такой или еще лучше. Причиной этому то, что тамошние камни чисты, не изъедены и не испорчены, в отличие от наших, которых разъедает гниль, и соль из осадков, стекающих в наши впадины, они приносят уродство и болезни камням, и почве, животным и растениям. Всеми этими красотами изукрашена та земля, а еще золотом и серебром, и прочими дорогими металлами. Они лежат на виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому, духовному взору которых, открыто это зрелище. Среди многих живых существ, которые ее населяют, есть и люди. Одни живут в глубине суши, другие – по краю воздуха, как мы селимся по берегу моря, третьи – на островах, омываемых воздухом, невдалеке от материка. Короче говоря, что для нас и для нужд нашей жизни – вода, море, то для них воздух. А что для нас воздух, для них – эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас, настолько же, насколько воздух отличен чистотою от воды или эфир от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах, и через знамения, вещания, видения общаются с людьми, и люди видят солнце, и луну, и звезды такими, каковы они на самом деле, то есть без посредств земного тела. И спутник всего этого – полное блаженство.